если я недостоин этого одеяния, которого я не осквернил ничем перед Богом, которое носил с честью, можете взять его назад. Я снимаю его с себя!» — воскликнул Антонио, сбрасывая с себя монашескую одежду. «Лишь слепой фанатизм мог признать мои действия достойными проклятия. Можете изгнать меня из нашей среды и подвергнуть ссылке, заключению, чему хотите. Я ничего не боюсь. С настоящей минуты я разрываю всякую связь с орденом и со всеми вами. Я отрекаюсь от моего сана, от монашеского образа, который я ничем не запятнал». «Как, еретик, ты решаешься даже на это?» «Я возвращаюсь в свет, беру назад мои обеты и возвращаю вам отличительные ваши знаки». «Неблагодарный! Бойся небесной кары! Ты следуешь греховному влечению твоего сердца, поглощенного мирской любовью. Но помни, что тебя ожидает страшное будущее. Бояться могут только виновные, только лицемеры и все те, которые, облекаясь в монашеский образ, преследуют дурные эгоистические цели, которые злоупотребляют этим образом. Бог милосердия и любви, которому я всегда служил и буду служить, простит мне мое отречение. Можете сообщить в монастырь Святой Марии, что Антонио оставляет вашу общину, так как она служит не Богу и благородным стремлениям человечества, а слепому фанатизму и эгоистическим, корыстным целям. Можете громить меня вашими проклятиями, что свойственно вам, не имеющим понятия о любви к ближнему. Удаление из монастыря не помешает мне продолжать служить моему Богу и молиться Ему. Иди, отверженный, и да постигнет тебя смерть без покаяния на твоем пути. Все церкви будут перед тобой затворены отныне. Ни один священник не даст тебе своего благословения и отпущения грехов. Бог и люди отступятся от тебя. Будет преследовать тебя везде проклятие, которое ты навлек на себя!» — воскликнул с ярым бешенством Игнацио. «Трепещи перед ожидающей тебя будущностью, перед последними часами твоей жизни! Умрешь ты без благословения и без покаяния, окаянный богоотступник!» Антонио, оглушенный всеми этими проклятиями, поспешно вышел из палатки. Тяжелый шаг, сделанный им, произвел на его душу глубокое впечатление, под гнетом которого он поспешно шел вперед, не оглядываясь. «Но, — раздумывал он, — мог ли я долей оставаться в монастыре? Сами инквизиторы вынудили меня к этому поступку». Действительно, их скверные дела и стремления давно возмущали душу Антонио. Несколько лет тому назад, прежде чем принципы рабской покорности и беспрекословного послушания и повиновения успели подавить в нем способность самостоятельного мышления, часто ему приходила мысль в голову вырваться из среды, извращенные понятия и безнравственные, жестокосердные деяния которой потрясали его до глубины души. Но вот его давнишние тайные стремления, заснувшие было, вдруг неожиданно осуществились. Его христианская кротость и смирение, его честная натура не могла смириться с иезуитизмом инквизиторов, употреблявших свою власть для преследования корыстных целей, сделавших из священных обетов, даваемых меньшими братьями, орудие, которым они вынуждали их служить этим целям, не гнушаясь никакими бесчестными и бесчеловечными средствами для достижения их. Затаенная борьба, происходившая давно в душе благородного Антонио, окончилась, наконец, его решительным последним шагом. Связь с ненавистной средой была разорвана. Внутренняя самостоятельность патера, которой даже монастырская дисциплина не могла сокрушить в нем, не привела его, однако, к сознанию пустоты и бессмыслия проклятия, к сознанию справедливости своих стремлений к независимости. Понятно, что Антонио, воспитанный в монастыре с раннего детства, не мог отрешиться сразу от предрассудков и ложных понятий, привитых ему монахами-воспитателями. А потому слова Игнацио и его проклятие произвели на него такое сильное впечатление, что, выйдя из палатки, он пошел без цели, без осознания действительности, торопясь только удалиться от лагеря. Страшные слова раздавались в его ушах. Образ проклинавшего его Игнацио представлялся его воображению. И бедный патер, ошеломленный, оглушенный, как будто громовым ударом, стремился все быстрее и быстрее вперед. Так продолжал он идти довольно долго. Лагерь остался далеко позади него, как вдруг сознание возвратилось к нему внезапно, и он остановился, задавая себе вопрос, куда и зачем он бежит. В его голове возник целый ряд мыслей, водворивших мир и спокойствие в его душе. Он посмотрел на окружавшую его природу, и бледное лицо его вдруг прояснилось, приняло вдохновенное выражение. Бог милосердия и любви живо представился ему в величии окружавшей его природы. И Антонио, упав на колени и поднимая руки к небу, обратился к нему с горячей искренней молитвой, изливая в ней все свои помыслы и чувства. И вдруг на сердце у него стало светло и радостно. Он почувствовал себя сильнее и счастливее. Природный ум его стряхнул с себя оковы, в которые он был заключен монастырским деспотизмом. Он почувствовал с этой минуты, что, разорвав свою связь с монастырем, сбросив с себя рясу, он не утратил ни своей веры, ни любви к истинному Богу, что, напротив, он спас себя от нравственного падения, от унизительного рабства. Когда он встал после молитвы, утешенный и успокоенный своим примирением с Богом и своей совестью, невыразимое чувство блаженства наполнило его душу при мысли, что он теперь человек свободный, что он возвращается в мир. Хотя он очень любил Инес, любил ее безгранично, однако ни в его внезапной решимости выйти из монастыря, ни в его радостном ощущении при сознании своей настоящей свободы не было никакой задней мысли о соединении с ней. К чувству его не примешивалось никаких расчетов на обладание ею. Он хотел следовать за ней, хотел разыскивать ее, но не для того, чтобы сжать в объятиях. В настоящее время, по крайней мере, ничего подобного ему не приходило в голову. Он пошел далее и к вечеру увидел перед собой какой-то маленький город. Войдя в него, он узнал, что и в нем расположен на квартирах отряд карлистов с многочисленной свитой маркитантов и проституток. Городские обыватели должны были отдавать им бесплатно свои лучшие комнаты, угощать их на свой счет обедами и разными напитками, и даже снабжать деньгами. В противном случае им угрожала смерть. Антонио, сбросивший с себя монашескую рясу, должен был приобрести себе светское платье. Придя в город, он сейчас же купил черный широкий сюртук, теплый платок, в который испанцы любят закутываться ночью, и черную простую шляпу, без всяких отделок и украшений. Таким образом, преобразился он в светского человека. Дорога, по которой он должен был проходить, пролегала через рыночную городскую площадь. На ней он увидел обтянутый полотном балаган, украшенный спереди картиной, пестрота которой резко бросалась в глаза. На этой картине была изображена танцовщица и фокусник, игравший шарами. Вокруг балагана стояла толпа, состоявшая преимущественно из карлистов, смотревших нахально на молодую черноглазую девушку в театральном пестром костюме, торчавшую у кассы. Девушка была очень хорошенькая, на обнаженных плечах ее лежали черные длинные косы, рот украшали пурпуровые губки, руки были прекрасной формы. Костюм ее состоял из белой, но довольно поношенной юбки, очень короткой, вышитой блестками и отделанной серебряными галунами. Ноги были обтянуты розоватыми трико и обуты в белые атласные башмаки. Взгляд у нее был серьезный. Неподвижно и молча стояла она перед толпой. Странный контраст составлял с молодой красивой танцовщицей старик, одетый также в трико и крикливым голосом зазывавший публику в балаган посмотреть невиданные и неслыханные до сих пор фокусы. Борода и волосы его были выкрашены черной краской, чтобы скрыть седину. Лицо его было очень худо и изобличало глубокую старость, несмотря на густой слой румян и белил, покрывавших его. Та же претензия скрыть свои года сказывалась на очевидной подделке полноты разных частей тела, облеченных в трико, которая предательски выдавала эту подделку. Сеньор Арторо, так звали старика, рассказывал толпе, что он показывал свои фокусы с кольцами и шарами королям и королевам и удостаивался их одобрения. Он обещал превзойти себя в нынешнем представлении и удивить публику невиданными еще ею чудесами. Впрочем, перлами этого представления будут танцы сеньоры Жуаны Арторо, прозванной царицей танцовщиц. Свет большой лампы, висевшей у входа, освещал подкрашенную фигуру старого фокусника и его прелестной дочери. Подчеркивал еще рельефнее их контраст. При освещении она казалась еще красивее, а он безобразнее. Но как ее молодость и красота, так и его старость и татуировка производили при настоящей их обстановке, при жалком их ремесле, самое тяжелое грустное впечатление, которое усилилось еще тогда, когда он заявил, что будет играть пушечными ядрами, как яблоками. Вдруг раздалась в балагане какая-то ужасная музыка с барабанным боем, с трескотней и с бубнами. Какие инструменты составляли этот странный оркестр, решить было невозможно. Но толпа неразборчива вообще относительно музыки, и как бы она ни была плоха, всегда найдутся любители послушать ее поближе. Так и в настоящем случае. Все карлисты, толпившиеся вокруг балагана, рванулись в двери при первых звуках, раздавшихся внутри его. С ними вошли и проститутки, их спутницы. Сеньор Арторо, продолжавший стоять у входа, вежливо раскланивался с каждым из входивших гостей. Дочь, вставшая напротив него с оловянной тарелкой в руках, собирала плату за вход, смотря с видимым удовольствием то на пребывавшие на этой тарелке реалы, то на отца, которому она как будто хотела сказать. «Утешься, добрый мой старик, голодать нынче вечером не будем. Посмотри-ка, сколько мюнцев накопилось на нашей тарелке. Будет чем утолить наш голод и жажду». На Антонио, остановившегося у балагана, произвел глубокое впечатление вид старика и его дочери. Он не мог отвести от них глаз. Как будто невидимая сила тянула его к этой странной паре, нищета которой и страдания выступали из-под вымученных улыбок, из-под мишурного блеска их театральных костюмов. Старик в своем шутовском одеянии производил на него особенно сильное впечатление. Он чувствовал к нему необъяснимое для него самого влечение, смешанное с глубоким состраданием. Он стоял, как прикованный к своему месту. Представление должно сейчас было начаться, и Антонио решился также войти в балаган. Старик раскланялся перед ним, как и перед прочими гостями, и бывший патер, положив монету на тарелку, пробрался в зал, где уже почти все скамейки были заняты. Сцена, устроенная на заднем плане балагана, отделялась от зрителей красным занавесом. Антонио встал к ней боком. Через несколько минут раздались жалобные звуки оркестра. Занавес раздвинулся на две стороны, и глазам зрителей представился сеньор Арторо. Он начал играть пушечными ядрами, то подбрасывая их вверх, то перекидывая их из одной руки в другую, повернув одну из них себе за спину. Наконец, вскочив на большое ядро, он начал танцевать на нем. Антонио смотрел на все эти штуки с глубоким состраданием, представляя себе, как трудно и тяжело было бедному старику исполнять их, как должны были бы страдать его дряхлые члены от таких тяжелых уже для него упражнений. «Но нечего делать», — думал Антонио. «Он должен ломаться, изнурять себя, чтобы заработать себе и детям кусок хлеба насущного». Появились на сцене так называемые «семь волшебных колец», и сеньор Арторо принялся играть ими, то связывая их вместе очень искусно, то развязывая в один момент, и в заключении своего представления, взяв пустой мешок и встряхнув его перед зрителями, начал из него вытаскивать яйца, а потом и куриц. Этот фокус привел в восторг публику, раздались громкие рукоплескания и оглушительные крики одобрения. Сеньор Арторо раскланялся и удалился со сцены, на которой появилась дочь его. Она начала с танца с кастаньетами, исполняла его прелестно. Все движения, все позы ее были полны грации. Затем, бросив кастаньеты, она продолжала танцевать с пандеро. Пандеро — это четырехугольная деревянная рамка, на которой натянут пергамент, и висит множество колокольчиков и разноцветных лент с развивающимися концами. Все испанские танцовщицы очень любят эти бубны и очень искусно пользуются ими. В этом танце она была еще очаровательнее, еще грациознее, и публика разразилась самыми восторженными аплодисментами. Действительно, Жуана была так обворожительно хороша и так прелестно танцевала, что могла привести более разборчиво зрителей в бешеный восторг. Когда она в заключении представления легла как будто на воздух, поддерживаемая старым отцом, двое карлистов до того воспламенились ее красотой, что, расталкиваясь с яростью публику, собирающейся выходить из балагана, бросились на сцену с диким криком, и оба старались захватить танцовщицу в свои грубые объятия, покрывая ее нахальными поцелуями. Жуана, вырвавшись от них, бросилась за кулисы. Они последовали за ней и опять схватили ее. Напрасно боролся с ними старый Арторо. Напрасно бедная девушка взывала о помощи и старалась всеми силами высвободиться из их рук. Они не выпускали свои жертвы. Антонио, услыхав крик девушки, взывавшей о помощи, быстро пробрался к сцене, вскочил на нее и очутился в одну минуту за занавесью, за которой изнемогающая Жуана боролась против негодяев. При виде этого безобразного насилия в душе Антонио, проникнутого уже прежде непонятным для него чувством участия и сострадания к отцу и дочери, вспыхнула страшная злоба. И пока Арторо приветствовал его как спасителя дочери, он быстрым движением оторвал одного из карлистов от девушки, стоявшей на коленях, и силой оттолкнул другого назад. «Бесчеловечные! Бессовестные! Чего вы хотите от этой сеньоры?» воскликнул он грозным, повелительным тоном. «Вон отсюда сейчас!» В первую минуту этого неожиданного появления противника карлисты отступили. Но, увидев, что он безоружен и, по-видимому, несравненно слабее их физически, они дерзко закричали. «Ты зачем пришел сюда? С какой стати ты осмеливаешься вмешиваться в наши дела?» «Я пришел сюда за тем, чтобы защитить эту девушку от вашего зверского насилия», ответил Антонио решительным тоном, становясь между ними и Жуаной, крепко уцепившейся за него. «Представление кончилось! Убирайтесь вон, повторяю вам!» «Проклятая собака!» — выбранился один из карлистов, поднимая кулак. «Кто ты? И зачем здесь?» «Убирайся вон!» — воскликнул другой, бросаясь с угрожающими жестами на Антонио, которому невозможно было бы устоять в этой борьбе с двумя атлетами. Старый Арторо пытался встать между ними и успокоить раздраженных карлистов. «Остановитесь, сеньоры! Остановитесь!» — сказал он. «Это мой сын! Он защищает свою сестру! Прилично ли таким храбрым солдатам, как вы, нападать на безоружную девушку? Оставьте ее! Он должен умереть за то, что осмелился напасть на нас!» — кричал с бешенством один из карлистов, стараясь опрокинуть Антонио. «Жальтесь!» — лепетала она чуть слышно. «Не трогайте его, не убивайте! Это мой сын!» — воскликнул Арторо, прибегая к этой лжи, чтобы спасти незнакомого ему молодого человека от угрожавшей ему смерти. Антонио, сохраняя в своей неравной борьбе гордое спокойствие, хотел было возразить против ложного показания Арторо, но это ему не удалось. Оба карлиста, оставив Жуану, бросились на него, и под их ударами он скоро упал. Арторо начал оттаскивать злодеев от их жертвы, пока Жуана, в свою очередь, вдруг бросившись на своего спасителя, закрыла его своим телом от дальнейших ударов. В это самое время на шум сбежалось множество посторонних людей, и карлисты, с ругательствами и угрозами отступая от Антонио и от девушки, убрались из балагана, где Жуана, стоя на коленях перед бесчувственным своим защитником, рыдала, ломая в отчаянии руки. Арторо, без худших последствий, вежливо попросил разойтись прочих карлистов и граждан, сбежавшихся на шум. Выйдя на улицу, карлисты-зачинщики всей этой истории продолжали ругаться и клясться, что брату танцовщицы они не спустят его противодействие им, и что он поплатится за свое дерзкое вмешательство жизнью. Слова эти, дойдя до слуха Артура и его дочери, сильно встревожили их и заставили провести всю ночь в страхе и беспокойстве. Освобождена. Возвратимся теперь к ночи, в которую Дон Карлос, увидев на террасе своего дворца привидение, отдал приказание обыскать весь сад, оцепив его со всех сторон. Приказание его было немедленно исполнено усердным управляющим, который в несколько минут, собрав всех своих солдат и слуг, прибежавших на выстрел, расставил у всех входов посты и с прочими людьми пошел обыскивать сам зажженными факелами все кусты, аллеи, все чащобы и закоулки сада. Осмотр продолжался несколько часов. Но Дон Карлос, все время не сходя с террасы, следил с напряженным вниманием за этим обыском при свете факелов. Он не отводил глаз от этих огней, блуждающих по всему саду, являвшихся то в одном, то в другом его месте, то вдруг сразу в нескольких местах. С замиранием сердца ожидал он, что вот раздастся крик карлистов, который возвестит ему о находке исчезнувшего призрака. Но минуты проходили за минутами, а все поиски оставались напрасны. Никого и ничего не оказывалось во всех чащобах сада, которые они все тщательно осмотрели. Привидение скрылось, исчезло бесследно, хотя сомневаться в его появлении было невозможно, так как его видел не один Дон Карлос, которому при известном настроении оно могло померещиться, а также и часовой. Но куда девалась эта тень? Куда скрылась она? Наконец Изидор, после долгих напрасных стараний открыть следы неизвестного ему существа, спрятавшегося в саду, вернулся к Дону Карлосу с докладом, что ничего не оказалось. Ничего не найдено в саду. Число часовых было увеличено. Но это не успокоило принца. Он страшно взволновался, не зная, чем объяснить это страшное видение. Ему сделалось невыносимо тяжело его пребывание во дворце. Заря уже занялась, когда он лег в постель и заснул. Но и сон не доставил успокоения его встревоженной душе. Это был тяжелый, беспокойный сон, во время которого ему постоянно представлялась Амаранта. Грезилась ее черная тень в том виде, как она предстала перед ним на террасе, посылая проклятие ему выразительным движением руки. Он не мог оставаться больше в своем замке. И, несмотря на свое прежнее намерение провести в нем некоторое время, он решился уехать на другой же день после описанного происшествия в свою главную квартиру. Внешне он изменился. Взгляд его сделался суров и мрачен, движения угловатые и торопливы. Встав утром и приказав управляющему содержать строгую дисциплину в замке, окружив его надежными часовыми и стрелять в каждое лицо, приближающееся к нему ночью, он поспешно уехал со своей свитой. Изидор исполнил данное ему приказание. Строго внушил своим людям зорко и внимательно наблюдать за каждым лицом, которое покажется около владений замка, и всякое из них останавливать немедленно. Затем он начал преследовать мысль о выполнении поручения, возложенного на него Донной Бланкой. Графиня Инесс, сидя в своей уединенной комнате, начинала, видимо, поправляться. С каждым днем силы к ней возвращались, хотя лицо ее оставалось по-прежнему бледным и грустным. Страдания свои она переносила молча. Ни малейшего ропота, ни одной жалобы не сорвалось у нее с языка. Марта, жена Кастеляна, прислуживавшая ей, старалась несколько раз вызвать ее на разговор, чувствуя к ней сострадание и принимая глубокое участие в ее несчастном положении. Но Инесса отделывалась всегда самыми короткими ответами, хотя вообще обращалась с ней приветливо и ласково. Марта, заставая ее всегда сосредоточенной в себе, углубленной в свои мысли, догадывалась, что мысли эти невеселые, что на душе у нее очень тяжело, так как часто видела она ее в слезах, видела, как трудно ей было иногда их удерживать при ней, но ни одним словом, ни одним намеком она не выдавала этого горя перед доброй женщиной, может быть, по нежеланию делиться им с посторонним, неизвестным ей человеком, или вследствие уверенности, что этот человек не может помочь ей и облегчить ее участь. Часто смотрела она в открытое окно своей тюрьмы, останавливая свой взор на дороге, на лесе, обливаясь горькими слезами. Так проходили дни за днями. Узнав от Марты о прибытии дона Карлоса в замок, Инесс пробовала добиться свидания с ним, надеясь, что он согласится ее освободить. Но он отказался видеться с ней, не желая идти наперекор своей невестке. И бедной пленнице осталось только одно — покориться злой судьбе, преследовавшей ее. Что предстояло ей впереди? Как долго ее будут держать в этом замке? Почему не хотели, чтобы она продолжала свой путь в Пуисердо? Зачем разлучили ее с Антонио и Самарантой? Вот вопросы, которые ежечасно возникали в ее голове. Хотя она сознавала, что все это делалось, чтобы наказать ее за то, что она не выдала место пребывания Мануэля, видела во всем этом руку принцессы, ее ненависть к себе, и понимала, что она хочет держать ее в своей власти. Но для чего? Что она намерена была с ней сделать? Вот над чем Инесс часто ломала себе голову и не могла, разумеется, разрешить этих вопросов. Впрочем, скоро все стало ясно. Через несколько дней после отъезда Карлоса из замка она узнала намерения Донны Бланки относительно ее. Намерения эти были так бесчеловечны, так ужасны, что она невольно содрогнулась. Они казались ей невероятны, невозможны. Ею овладели страх и отчаяние. Она поняла, что гибель ее неминуема, что ей не придется более увидеться с Эммануэлем. Изидор не дремал и решился добиться как можно скорее своей цели — освободиться от своей настоящей должности управляющего и быть представленным в генералы. Жизнь в этом уединенном замке казалась ему нестерпимо скучной, и он стремился присоединиться поскорее к армии короля Карла VII. Но кроме этого желания ему не давала покоя мысль о генерале Доре Гарае, которому он жаждал доказать, что он не погиб, что ему не удалось его стереть с лица земли, что наоборот, он, гордый мексиканец, должен бояться его, которого он считал столь ничтожным прежде. Для того же, чтобы эти мечты осуществились, что нужно было? Безделица, о которой не стоило было задумываться. Нужно было только устранить графиню Инесс Кортецело, отправить ее к праотцам, и самое страстное его желание и цель его жизни — погубить своего врага, своего противника — осуществилось. «Я свергну его, Доре Гарая! Свергну и займу его место», — говорил Изидор, скрежеща зубами при воспоминании о своем смертельном враге. Он понял из слов своей благодетельницы Донны Бланки, что она не желала, чтобы он прибегал к открытому, насильственному убийству графини, и скоро приискал средства свести ее в могилу тайным образом. Раз поздно вечером, когда в замке все улеглись, Изидор осторожно пробирался к пруду, берега которого представляли болото, покрытые в изобилии разными растениями, в том числе растением, известным под названием болиголов, цветы которого растут на крепких толстых стеблях. Изидор влез в болото и добрался до этих цветов, увязая по колено в тине. Стебли их были так сочны, что когда он срывал один из них, то сок из него капал крупными каплями одна за другую. Сок этот содержит в себе сильный яд, который и был именно нужен Изидору. Наломав несколько этих стеблей, он поспешно выбрался из болота и возвратился с драгоценной добычей в замок. Он не пошел в свою комнату, а отправился в кухню подвального этажа, никем не занятую и в которой кушанье никогда не готовились. Изидор, придя туда, развел над плитой огонь, взял пустой горшок, валявшийся на полке, налил в него немного воды, в который бросил принесенные им стебли, изрезав их на куски, и поставил его затем на плиту. Подбавив еще дров в печку, он отправился спать, очень спокойный и довольный. Очевидно, ни малейшего упрека совести не возникло в его черствой злой душе. В течение ночи яд вываривался из корней, и управляющий, придя утром в кухню, нашел в горшке темноватую жидкость. Ее оказалось так много, что не одного человека, а десятки людей можно было отравить ей. Часть этой жидкости он отлил в пузырек, принесенный им нарочно для этой цели, и, спрятав в карман, отправился в кухню Костеляна, в которой Марта готовила обыкновенный обед для Инесс. В то самое время, когда Изидор пришел туда, на подносе стояли блюда с кушаньем, покрытые тарелками, и большая фарфоровая кружка с водой, смешанной с густым темным вином. Марта собиралась нести эту ежедневную порцию графини и вышла в соседнюю комнату, чтобы захватить лежавший там маисовый хлеб, который она обыкновенно подавала к обеду. Из этой комнаты выходило маленькое окошко в кухню. Изидор, увидев, что в кухне никого нет, поспешно вынул из кармана пузырек, вылил жидкость, заключавшуюся в нем, в кружку с питьем, приготовленным для графини, и, спрятав его в карман, начал громко звать Марту. Когда она явилась на его зов, он отдал ей некоторые приказания относительно продовольствия солдат, желая тем самым отвлечь всякие подозрения впоследствии. Очень довольный удачным выполнением своего преступного замысла, он возвратился в свою комнату в полной уверенности, что через несколько часов услышит о болезни своей пленной. Если же, думал он, количество окажется недостаточным, чтобы ее убить, то, узнав о ее болезни, я дам ей другую порцию под видом лекарства. Он торжествовал, будучи убежден, что цель его будет достигнута через несколько дней, так как ни в действии яда, ни в том, что он попадет в желудок графини, он не сомневался. Марта, видевшая преступление Изидора через окно, выходившее в кухню из комнаты, в которой она резала хлеб, поняла его замысел. Но, боясь его и не решаясь ему противодействовать открыто, понесла, как обыкновенно, обед к Инесс, будучи уверена, что он будет следить за ней. Войдя с подносом в комнату заключенной и заперев дверь за собой, она бросилась на колени перед графиней. «Ужасная вещь случилась», — сказала она шепотом с испуганным видом. «Но никто не должен подозревать, что я вам это сообщаю, сеньор. Мне жаль вас. О, ужасно жаль! Вас хотят отравить, хотят вашей смерти». «Моей смерти? Встаньте, добрая женщина. Скажите, что привело вас к этому ужасному заключению?» «Счастливый случай, сеньора! Пресвятая Богородица привела меня к окну, через которое я увидела, что замышляется против вас». «К какому окну?» — спросила поспешно Инесс. «К окну, выходящему из моей комнаты в кухню, через которое я увидела управляющего», — сказала Марта. И вдруг остановилась, озираясь кругом с испуганным лицом, как будто боясь, что Изидор и здесь может ее подслушать. Потом продолжала еще тише. Он налил какой-то жидкости в эту кружку, в которой было приготовлено обыкновенное ваше питье. Он меня не видел. Я уверена, что он влил туда яд. Я готова поклясться, что я не ошиблась. Не пейте, сеньора, не пейте этого. Вы, вероятно, правы, добрая женщина. От этого Изидора можно всего ожидать. И хотя сегодня вам удалось спасти меня, но все равно он доберется до меня завтра, послезавтра. Он способен на всякое преступление, на всякое злодейство. Если он задумал меня убить, то он не отступится от этого, пока не достигнет своей цели. Он придет сюда ночью, вломится в дверь и убьет меня. О, святая Франциска, помилуй нас! Что вы говорите, сеньор, неужели он решится и на открытое убийство? В этом я не сомневаюсь. Но благодарю вас, добрая душа, за ваше желание спасти меня, за ваше участие ко мне, продолжала Инесс, протягивая руку к Марте, чтобы поднять ее с колен, на которых та продолжала стоять перед ней. Благодарю вас от души за спасение меня в нынешний день, хотя повторяю, что вы не сможете, несмотря на все ваше желание, на все ваше сострадание, уберечь меня от смерти. Я погибла, если только мне не удастся вырваться отсюда, освободиться из-под власти этого злодея, моего тюремщика. А это невозможно. Стало быть, я должна умереть. Вы не в силах меня спасти. О, это ужасно! Вы так молоды! Что вы сделали, чтобы вас преследовали с такой ненавистью? Инесс, тронутая горячим состраданием Марты к ее участи, рассказала ей со слезами о всех своих несчастьях. Выслушав этот грустный рассказ, Марта сказала твердым, решительным тоном: «Нет, Донна Инесс, вы должны быть спасены. Нужно во что бы то ни стало вырвать вас из рук этих злодеев, избавить вас от смерти». «Вы не можете, Марта, спасти меня, не в силах защитить меня от них. Но сегодняшний ваш поступок доказал мне вашу сердечную доброту. Ваша доброжелательность внушает мне полнейшее доверие к вам. Если бы я только знала, каким образом помочь вам, сеньора, если бы только могла вам быть полезной, не сомневайтесь, что я бы решилась на все. Я бы вас просила об одной вещи, но боюсь, что выполнение этой просьбы может подвергнуть вас опасностям. Говорите, сеньора Инес, и будьте спокойны, что я умею молчать и действовать осторожно, когда это нужно. Ваш муж ведь костелян замка, и я боюсь, что, оказывая мне услугу, о которой я хочу просить вас, вы можете повредить ему. О, не беспокойтесь, донна Инес, я очень хитра, и будьте уверены, что никто не узнает вашего поручения, и что я сумею его выполнить, не навлекая ни на себя, ни на мужа никаких подозрений. Так вот в чем дело. Вы рассказывали мне, что дону Карлосу в ночь, проведенную им здесь, представилось на террасе видение, закутанное в черную длинную одежду. Да, донна Инес, это был дух, так как, несмотря на самый тщательный обыск в саду, никого не нашли. Человек не мог бы так вдруг исчезнуть. Нет, Марта, это был не дух. Как? Вы предполагаете, что это привидение человек? И, может быть, имеющий какое-нибудь отношение к вам? Я вам рассказывала уже о добром патере и моей верной подруге Амаранте, и убеждена вполне, что дон Карлос видел на террасе не привидение, а кого-нибудь из них двоих. Это невозможно, донна Инес. Если бы это был кто-нибудь из них, ее или его, тогда бы нашли в саду. Я уверена, что это была моя Амаранта, и что она успела вовремя удалиться. Верьте мне, что она блуждает где-нибудь здесь поблизости, в надежде подать мне руку помощи. В таком случае она непременно попадется в руки стражи, которой приказано зорко наблюдать за окрестностями дворца. Я очень боюсь за нее, сказала Инес, и на лице ее выразился испуг. Она подвергается страшным опасностям, продолжала она взволнованным голосом, и подвергается им совершенно напрасно, так как мне помочь не может. Меня это очень тревожит, и я хочу вас попросить именно о том, чтобы вы как-нибудь ей передали, что я прошу ее удалиться отсюда, и предупредили бы ее о всех опасностях, угрожающих ей. Так вы уверены, донна Инес, что ваша подруга находится здесь, в окрестностях? Я уверена, что она бродит вокруг замка. О, найдите возможность, умоляю, отговорить ее от опасных намерений, на которые она решается ради меня, и которые могут ее привести к самому худшему, к самому ужасному для меня несчастью. Это попасть в руки Изидора, в руки этого изверга, не способного никого щадить, а ее менее всякого другого. Я сама боюсь его ужасно. Да и никому здесь в замке он не нравится, все его терпеть не могут. Будьте спокойны, донья Инес, я спасу вашу подругу. Указать вам, где именно ее искать, моя добрая Марта, я не могу, но уверена, что вы найдете ее вечером недалеко от замка. Ходит она всегда в черной одежде, роста высокого, стан стройный и гибкий, лицо очень красиво. Если вам удастся ее найти, передайте ей, что я посылаю мой прощальный последний привет ей и отцу Антонио. Посылаю мое последнее слово любви Эммануэлю. Пролепетала Инес с горечью, и при последнем имени голос ее замер. Скажите ей, что мне предстоит умереть здесь, и что самое мое горячее желание, чтобы она, по крайней мере, спаслась и не попала в руки этого ужасного изверга. Уговорите ее, что спасти меня она не может. Беретесь ли вы, Марта, исполнить мою просьбу? Хотите ли вы оказать мне эту огромную услугу? Марта рыдала и целовала белые нежные руки графини. Да, донна Инес, не сомневайтесь. Я изыщу средства, ни перед чем не остановлюсь, чтобы в точности исполнить ваше приказание», — сказала она надломленным голосом. «Будьте осторожны, Марта, моя милая, поберегите себя, чтобы мне не пришлось испытать нового горя, узнать, что вы пострадали из-за меня». «Обо мне не беспокойтесь, сеньора. Никто не узнает о наших делах, даже мой муж, от которого я еще никогда ничего не скрывала в жизни. Нынче же вечером я пойду искать сеньора в окрестностях замка и сообщу вам сейчас же по возвращении о результатах моих поисков. Пресвятая Дева Мария, сохраните меня и помогите мне встретить Амаранту». Инесс крепко пожала руку доброй женщины, утиравшей свои слезы, чтобы после выхода ее из комнаты заключенной никто не заметил, что она плакала. Через несколько минут после этого она ушла. Инесс, несколько успокоившись после всех своих потрясений, пообедала и для вида отлила из кружки часть заключавшегося в ней напитка. Около вечера ее посетил управляющий, желая убедиться в действии приготовленного им яда. Войдя как будто для осмотра комнаты, он украдкой заглянул в кружку и, заметив, что жидкость, заключенная в ней, убыла, удалился весьма довольный этим обстоятельством. Инесс, не удостоившая его ни словом, ни даже взглядом, осталась опять одна. Марта, ожидавшая с нетерпением вечера, при наступлении его выбралась осторожно из дворца через заднюю маленькую дверь, предназначенную для прислуги. «Куда идти?» — думала она. «В какую сторону направиться? Вокруг сада и на террасе стоят часовые. Здесь, позади дворца, также ходит взад-вперед караульный с заряженным ружьем». Но, к счастью, он не обращал на нее внимания, зная, что она жена Костеляна. Удалившись на некоторое расстояние от дворца, она побрела на удачу к лесу. Добравшись до его опушки, она пошла вдоль нее, озираясь кругом и всматриваясь, не увидит ли какой-нибудь человеческой тени между деревьями. Она держалась той стороны леса, на которой находилось на некотором расстоянии от него селение, где Амаранта нашла себе убежище в доме бедной вдовы. Марта, не зная этого обстоятельства, шла случайно по этому направлению, шла все дальше и дальше, пока, наконец, приблизилась к дороге. Замок остался так далеко позади нее, что она не могла его более видеть. Остановившись близ дороги, она раздумывала, идти ли ей вперед или возвратиться назад. Как вдруг она увидела на дороге человеческую фигуру, медленно приближавшуюся к месту, где она стояла. Она не могла различить, была ли это мужская или женская фигура, и потому решила ожидать ее приближения, спрятавшись за высокое массивное дерево. Темнота усиливалась с каждой минутой. Фигура продвигалась к ней все ближе и ближе. Марта смотрела на нее с напряженным вниманием и с замирающим сердцем от ожидания и нетерпения. Наконец, она увидела, что это была женщина. Вслед за этим она рассмотрела, что на ней была черная одежда и что она сама была высокого роста. Но все же еще она не была убеждена, что это именно та особа, которую она искала. Прижавшись плотнее к дереву, Марта продолжала внимательно рассматривать поравнявшуюся с ней сеньору, которая, проходя мимо, не заметила ее в темноте. Наконец, когда она отошла на несколько шагов вперед, Марта тихо произнесла имя Амаранта, и фигура сейчас же обернулась. «Кто зовет меня?» — спросила она с удивлением. «Не ты ли это, Инесс?» После этих слов Марта не могла более сомневаться, что перед ней стояла именно Амаранта, и она подошла к ней поспешно. «Вас звала не донна Инесс, сеньора Амаранта, а я, посланная ею вас разыскивать», — сказала добрая женщина приятным голосом, внушавшим доверие. «Матерь Божья привела меня, видно, на эту дорогу и помогла мне найти вас». «Вы пришли от графини Инесс?» «Да, я жена дворцового костеляна». Амаранта невольно посмотрела с некоторым недоверием на незнакомую женщину. «И вам поручила Инесс меня найти и передать мне что-нибудь?» — спросила Амаранта. «Да, сеньора. Донна Инесс поручила мне передать, что она очень опасается за вас, а у нее и без того много горя, много беспокойства и причин бояться за себя. Она сказала мне, что видение, представившееся дону Карлосу, было не дух, а вы». «Она вам сказала это?» — воскликнула с радостью Амаранта. «О, расскажите мне об Инесс, о моей дорогой Инесс! Она очень беспокоится за вас. Обо мне ей нечего беспокоиться. Мне не угрожает никакая опасность. Она боится, что вы попадете в руки управляющего замком, что было бы для вас величайшим несчастьем, окончательной гибелью. Поэтому она и просила меня вас отыскать и передать вам, чтобы вы удалились отсюда и избавили ее от лишнего беспокойства. Расскажите, как поживает моя Инесс?» «Грустно, сеньора», — ответила Марта, и слезы выступили у нее на глазах. «Управляющий замком покушается на жизнь Донны». «Изидор, да, от него всего можно ожидать. Этот изверг наложит на нее руку». «Нынче он отравил питье, приготовленное для Донны Инесс. К счастью, я случайно увидела это злодеяние, и на этот раз она была спасена». «О, Боже мой, какое мучение знать, что она во власти этого злодея, и не иметь возможности вырвать ее из его рук». Донна Инесс попрощалась, так сказать, с жизнью, предвидя близкую свою смерть. Она посылает вам и патору свой прощальный привет и просит вас передать какому-то дону Эммануэлю, известному вам, вероятно, ее последнее слово любви —